Глава 3. Середина утра на Килиманджаро. 2236 год. Я сидел у себя в кабинете и просматривал заметки на компьютере, когда в дверь постучали. У меня нет секретаря или администратора, поэтому я просто отозвался. «Входите». Дверь осталась закрыта. Я встал, пересек кабинет, отворил ее и обнаружил себя лицом к лицу с высоким мальчиком лет 12-13, явно из скотоводов. Традиционное красное одеяние, в руке копье. Он был босс, волосы старательно уложены в прическу с косичками, а вид имел такой, словно ему не помешает набрать еще фунтов 20. «Привет», — сказал я по-английски. «Разве ты не слышал?» «Вы Дэвид Але Сайтоти?» — спросил он на «ма», игнорируя мой вопрос. «Это я». «Я перешел на «ма». Ты не войдешь?» Он с подозрением оглядел мой кабинет, словно опасаясь, что там его ждут демоны. Надо полагать, по этой причине он и не вошел сам, когда я позвал в первый раз. Не обнаружив чудовище внутри, подросток, наконец, склонил голову и вошел, оперся на копье и принял традиционную позу пастухов. Одна нога на полу, другая согнута в колени и прижата подошвой к щиколотке. «Пожалуйста, садись», — сказал я, обогнул стол и опустился в свое кресло. Кресло парило в нескольких дюймах над полом и подстраивалось под форму тела. «Я не доверяю креслам, которые висят в воздухе», — ответил подросток. «Я сяду только на трехногий стул, как в маньяте моих родителей». «В таком случае, увы, тебе придется стоять», — сказал я. «Как тебя зовут?» «Мавензи Але Паролла», — произнес он. «В наши дни у масаев очень редко не будет имени на западный лад». И у меня на лице отразилось удивление. «Мой отец, давший мне это имя, не забыл наши обычаи», — с ноткой гордости пояснил Мавензи. «Надеюсь, что и вы их помните, иначе мое путешествие окажется напрасным». Он помолчал. «Трудно у вас здесь найти дорогу, среди улиц и зданий города». «Ради чего ты проделал весь этот путь, чтобы увидеть меня?» — спросил я. «Вы же историк, не так ли?» «Да». «В таком случае именно с вами я должен увидеться». «Если у тебя проблемы в школе...» — начал я. «Я не хожу в школу», — высокомерно перебил мальчишка. «Я настоящий масаи». «Почти все на Килиманджаро — настоящие масаи», — ответил я. «Это не значит, что масаи должны оставаться неграмотными». «Я пришел к вам не за лекциями, а за ответами». «Не могу гарантировать, что будет одно и не будет другого». Я отвернулся к компьютеру. «Возможно, тебе следовало бы поискать ответы в каком-нибудь другом месте». «Нет». Его голос сорвался на крик. Я взглянул на него, но промолчал. «Мне нужны вы», — настаивал он. «Не всегда удается получить желаемое», — ответил я. «А что уж говорить о необходимом? Я не стану разговаривать с тобой, если продолжишь в таком тоне». Он помолчал, явно борясь с собой. Наконец, тело его заметно расслабилось. «Извините за грубость», — произнес он. «Вот видишь», — улыбнулся я, — «даже масаи могут извиняться, и конец света от этого не настанет». «Вы очень странный, масаи», — ответил Мавензи. «А ты в явном затруднении», — сказал я. «Не хочешь рассказать мне об этом?» Он кивнул. «Мой отец, мой настоящий отец, умер». «Соболезную». «Это давно было», — смущенно продолжил он. «Моя мать снова вышла замуж». «Хорошо», — сказал я. «В том-то и трудность», — ответил Мавензи. «Тебе не нравится твой новый отец?» «Он хороший человек. Он обеспечивает нас. Он не бывает с нами груб. Он заботится обо мне и двух моих сестрах, словно о родных детях». «Раз он женился на твоей матери», — заметил я, — «то вы и есть теперь его дети». «Он ни разу не ударил нас», — продолжал Мавензи. «Мы никогда не голодали. Наш скот здоров и приносит приплод. Моего нового отца уважают». Он помолчал. «Он, без сомнения, хороший человек». «Надо полагать, это также каким-нибудь образом связано с твоей проблемой», — спросил я. Мавенди кивнул. «Да, хотя он хороший человек, мне придется вас столкнуть, и вы обязаны выйти победителем». У меня отвисла челюсть. «Ты серьезно предлагаешь мне вызвать твоего нового отца на поединок?» «Нет, он без труда убил бы вас». «В таком случае, полагаю, тебе лучше будет прямо объяснить суть твоей проблемы и мое предполагаемое в ней участие». «Мне 14», — сказал Мавенди. «В следующем месяце меня должны подвергнуть обрезанию на церемонии, после которой мальчик становится мужчиной. Мой отец выбрал жизнь по старым обычаям и пасет скот, но в Кении он посещал школу и читает книги». «Он против твоего обрезания?» — спросил я. «Он утверждает, что это варварские обычаи и не позволяет мне пройти церемонию». Внезапно вся самоуверенность оставила подростка, и Мавензи едва сдерживал слезы. «Если меня не обрежут, как остальных ребят моего возраста, я никогда не смогу взять себе жену или построить собственную маньяту. Я просто прошу, чтобы меня не выделяли из других. Я не хочу переселяться в город и учиться премудростям у ваших компьютеров. Я не желаю летать высоко над землей в ваших самолетах. Я хочу только быть мужчиной. Хочу, чтобы со мной обращались, как с мужчиной. Разве я о многом прошу?» «Нет», — ответил я. «Вы историк», — продолжил мальчик. «Вы могли бы поговорить с моим новым отцом, дать ему понять, как важен этот обычай, напомнить, что так было всегда. Его самого мальчиком обрезали, иначе бы он не смог жениться на моей матери, не имел бы права отрезать косички и красить голову красной охрой. Почему же он отказывает мне в том, чем обладает сам?» Я не мог не отметить высокий интеллект Мавензи. Он знал, что ему нужна помощь в том, чтобы убедить отца, и тот позволил Мавензи пройти ритуал. Но вместе с тем понимал, что никому из старейшин ближайших поселений, которые знают его отца, это сделать не удастся, так что раскинул мозгами и принял решение прибегнуть к помощи единственного человека, обладающего несомненным авторитетом в области обычаев масаев — историка. Я восторгался интеллектом Мавенди и возмущался его поведением. До этого я был ученым и хроникером событий на Килиманджаро. А теперь он хотел, чтобы я начал активно участвовать в них. Сначала я подумал было ответить, что его приемный отец проткнет меня копьем за попытку вмешаться в дела семьи. Потом подумал о Мавензи, который дорос, чтобы стать мужчиной, но всегда будет считать себя неполноценным человеком, потому что он не прошел ритуал обрезания. Я еще не решил, как отреагировать, а Мавензи уже прервал молчание. «Вы долго молчите», — заметил он. — Что-то не так? — Нет, я размышляю, — ответил я. — Вы объясните моему отцу, почему меня должны обрезать? — Ты преодолел долгий путь, чтобы отыскать меня в городе, который представляется тебе весьма странным и пугающим. — Начал я. — Весьма странным, — согласился мальчишка. — Но я масаи, я не боюсь ничего. — Отлично, — сказал я. — Ты нашел меня и просишь у меня помощи. «Тебе трудно будет поверить моим словам. Раньше меня никто о помощи не просил, и я очень тронут. Раз ты не побоялся явиться сюда, то что ж я буду за масаи, если откажу тебе?» Он попытался скрыть облегчение, но не слишком преуспел. «Сегодня ночью ты будешь спать в моей квартире», — сказал я. «А завтра мы отправимся в вашу маньяту и поговорим с твоим отцом». Мальчик явно не доедал, как и все скотоводы. Поэтому я решил его покормить. Мне и в голову бы не пришло пригласить его в ресторан. Я отвел его к себе и приготовил бутерброд с говядиной. Мавенди с подозрением уставился на них. Он никогда раньше не видел нарезанного хлеба. Но, наконец, откусил. Потом съел второй кусок и заглотил весь бутерброд так быстро, что я тут же сделал ему еще один, и его он умял с не меньшим аппетитом. Я предложил ему молока в стакане, но мальчишка отказался, поскольку оно было без крови. Тогда я приготовил из молока мороженое. У меня нашлось немного клубничного сиропа, и я полил им мороженое. Сироп был похож на кровь, и мальчишка решился попробовать. По его лицу стало ясно, что о городе, быть может, он скучать и не станет, а вот о мороженом — до конца дней своих. Я отвел его в спальню для гостей и показал на кровать, после чего ушел к себе. Проснувшись на утро, я обнаружил, что мальчик стащил матрас на пол и спал так. На завтрак он получил мороженое. Потом я вывел машину из гаража. Мавензи видел машины почти каждый день, но еще ни разу на них не ездил. Вскоре он принялся глядеть из окна на каждую достопримечательность, высовываясь так далеко, что я боялся, что он вывалится, если я наеду на кочку. Наконец мы прибыли в их маньяту. Скученные ряды хижин из ила и навоза, окруженные изгородью, сплетенные из колючих веток акаций. Никакой полезной роли изгородь не выполняла. Исторически весь скот загоняли внутрь, охраняя его от хищников. Вот только хищников больше не осталось. Но семья Мавенди решила следовать традициям, как и большинство скотоводов. Все пять братьев и сестер Мавензи, двое от родного отца Мавензи, а еще трое от нового, сбежались, раскрыв глаза от удивления, посмотреть на машину. Спустя минуту вышел мужчина в футболке и шортах, и я сообразил, что это, видимо, и есть отчим Мавензи. «Мавензи во что-нибудь вляпался?» — спросил он у меня по-английски. «Нет», — ответил я. «Хорошо, я забеспокоился, увидев вашу машину. Вы ведь из города? Что он там делал?» Мавенди обратился ко мне за советом. Начал я осторожно, и раз уж мы оба говорили по-английски, протянул руку для пожатия. «Я Дэвид Але Сайтоти». «Я Сэмюэль», — ответил он. «Просто Сэмюэль?» «Сэмюэля будет достаточно. Какого именно совета?» — просил у вас Мавенди. «Он обратился ко мне за советом, как к историку», — объяснил я. Он кивнул. «Я так и подумал. Ну что ж, давайте пройдемся и побеседуем. Не стоит обсуждать это в присутствии детей». Он пошел к стаду, и я присоединился. «Это ведь насчет церемонии обрезания, не так ли?» — спросил Сэмюэль. «Да», — ответил я. «Он утверждает, что я жестокий, бессердечный человек и не настоящий масаи?» «О, нет, Сэмюэль», — ответил я. «Напротив, он крайне уважительно отзывается о вас». «Правда?» — удивился он. «Какая неожиданность. Я-то знаю, чего ему это стоило». «Тогда почему бы не позволить ему обрезаться?» — спросил я. «У меня на то свои причины. Вероятно, вам лучше будет поделиться ими со мной», — предложил я. «Вы историк», — бросил он. «Вы сюда приехали по просьбе Мавензии как его защитник. Вы будете рассказывать мне, что обрезание — традиционный для масаев обряд перехода во взрослую жизнь, что его практиковали тысячелетиями и что я опозорю мальчишку, если не разрешу ему его пройти». «Вы о нем заботитесь?» — спросил я. «Я люблю его так, словно он мой родной сын», — сказал Сэмюэль. «Тогда почему вы отказываете ему в обряде взросления?» «Это варварский и жестокий обычай», — выплюнул Сэмюэль. «Тем не менее вы сами обрезаны», — возразил я. «Да». «И вам это не причинило вреда?» «Не причинило». «Тогда почему?» Он долго размышлял над ответом. Потом остановился и развернулся ко мне. «Мать Мавензи, первая моя жена», — начал он. «Моя первая супруга умерла. Но прежде чем это случилось, у нас был сын. Он был очень похож на Мавензи, смелый и умный мальчик. И как Мавензи он крайне гордился тем, что он масаи, весьма почитая наши обычаи». «Включая обрезание?» — спросил я. «Включая обрезание», — ответил Сэмюэль. «Он, вероятно, сейчас уже молодой человек», — произнес я, раздумывая, куда клонит собеседник. «Он живет на Килиманджаро?» «Он умер», — сказал Сэмюэль, и я увидел боль на его лице. Он умер от инфекции, которую ему занесли во время церемонии обрезания. В тот день я отказался от всех своих имен, кроме Сэмюэля. Я снял красное одеяние, начал отращивать волосы и поклялся, что никого из детей своих больше никогда не позволю обрезать. «Понимаю», — сказал я. «Это жестокий обычай», — продолжил он. «У нас есть больница со стерильными инструментами, одноразовые перчатки для хирургов и медсестер, антисептики для всех предметов в здании. И тем не менее меня обрезали, когда я стоял по колено в грязном потоке, ножом, которым перед тем иссекали крайнюю плоть всем моим одногодкам, и на лезвии еще не высохла их кровь. Я знал, что Масая не вправе выказывать боль, и стоял недвижим, как статуя, несмотря на мучение. Я не представлял себе побочных эффектов от церемонии. Я очень гордился собой, как спустя много лет гордился тем, что теперь настал черед моего сына пройти ритуал. Когда он заболел, я отвел его к Лайбоне. И лишь когда ему не удалось его вылечить, отвез в городскую больницу. А там сказали, что спасти его невозможно, ибо дело зашло уже слишком далеко. В тот день я выбросил свое красное одеяние, отшвырнул копье и начал снова отращивать волосы. На лице его была написана яростная решимость. «Я не потеряю второго сына из-за этой идиотской церемонии». «Понимаю», — повторил я. «Лайбони — это наше имя для знахаря». «Разве это жестоко?» — спросил он требовательно. «Вовсе нет», — ответил я. «Но ваше решение может иметь жестокие последствия. Мавензи не позволят взять себе жену и не разрешат выстроить собственную маньяту. Лишь если он останется здесь». Он обвел саванну широким жестом. «В городе ему не станут чинить таких препятствий». «Но он желает прожить традиционную жизнь скотовода», — заметил я. «И этого он будет лишен». «Если с ним произойдет то же самое, что с моим первым сыном», — резко ответил Сэмюэль, — «он лишится всей жизни». «Должен найтись компромисс», — сказал я. «Решение, устраивающее обе стороны, найти не удастся», — возразил Сэмюэль. «Возможно», — согласился я. «Но я пообещал Мавензи попытаться, и я сдержу данное ему слово». Он ушел ухаживать за скотом, а я остался на месте, размышляя над ситуацией. Действительно, положение выглядело безвыходным. У каждой стороны были серьезные моральные аргументы. Сэмюэль не хотел обрезания Мавензи. Это было вполне разумно и отражало его отцовскую любовь и тревогу. А Мавензи требовал полагавшегося ему по рождению перехода во взрослую жизнь. И это было не менее разумно. Я постепенно осознал, что имею дело с этической дилеммой. И, следовательно, должен рассуждать как специалист по этике. Но я не он, я историк, и если мне суждено найти приемлемое решение, то лишь опираясь на свои профессиональные знания. Поняв, какой подход требуется в данном случае, я начал осознавать, как именно можно решить проблему. Наконец, я направился обратно к хижине Мавензи. Мальчик ожидал меня, стараясь не выказывать беспокойства или чрезмерной надежды. Я попросил его послать кого-нибудь из братьев в поля за Сэмюэлем. Когда тот вернулся, они оба сели на трехногие стулья, а я начал мерить шагами хижину, глядя на них. «Ты просил меня о помощи», — сказал я Мавензи. «А вы?» — обратился я к Сэмюэлю. «Не отказали мне в праве ему помочь». «Это так», — сказал Сэмюэль. «Я историк», — продолжал я, — «и потому обращаюсь к истории. До 18 века по христианскому календарю, то есть 5 веков назад, у Масая почти не было истории. Но это не значит, что мир начался тогда». Письменные источники китайцев и египтян уходят в прошлое на тысячи лет, как и у евреев, что в нашем случае важнее. Евреи обрезали своих детей мужского пола за тысячелетия до того, как возник народ Масаи. «И продолжают это делать?» — спросил Мавензи. «Да», — сказал я, — «но не в реках или ручьях, и не пользуются нестерильными инструментами». Почти во всех случаях они обращаются в госпиталь, где созданы условия, гарантирующие, что никто не заболеет и не умрет от этой церемонии. Многие христиане тоже обрезаются в госпиталях. Я повернулся к Сэмюэлю. «Если Мавензи обрежут в госпитале, вы не станете возражать?» «Нет», — сказал он. «Мавензи», — произнес я, — «если тебя обрежут в одиночестве и не Лайбони, а врач, тебя это устроит?» «А не может доктор приехать к нам и обрезать всех согласно обычаю?» — спросил он. Я покачал головой. «Ни один доктор не согласится поступить так, поскольку традиционное обрезание может вызвать инфекцию и болезни». Мавензи на миг растерялся, но затем поднял голову. «Хорошо, я согласен, но при условии, что в маньятах узнают о моем обрезании». «Узнают», — пообещал Сэмюэль. На следующее утро Мавензи стал первым масаи, которого обрезал в стерильных условиях профессиональный врач. И тут началось что-то странное. Внезапно юноши стали забрасывать нас с просьбами о том, чтобы их обрезали таким же образом, ибо не видели нужды подвергаться боли, если ее можно избежать. Они были гордыми, и никто не вызвался бы первым. Но раз Мавензи поступил так, то с охотой последовали за ним. Некоторые девочки тоже попросились обрезаться в больнице, но доктора категорически отказались. Врачи заявили, что процедура женского обрезания не несет никакой медицинской пользы, что это жестокое издевательство над природой. Девочек продолжали обрезать по старым обычаям. Но некоторые нашли в себе смелость отказаться, и думаю, что на следующий год таких станет больше. Нельзя выиграть все сражения, но при должной настойчивости можно выиграть войну. Это произошло 3 месяца назад. Пока что не выявлено ни одного случая инфекции после обрезания. А все благодаря юноше, который настоял на соблюдении обычаев вопреки отцовской воле. И историку, который нашел решение в истории народа куда более древнего, чем масаи.